На следующий день в городе царило большое оживление. Подсчитывали убытки, перевязывали раненых, хоронили убитых, вставляли стекла. В 7 утра отряд стрелков в полном порядке под крики горожан покинул город с офицерами во главе, которые не слишком хвастались тем, что им удалось захватить в плен или полностью уничтожить американцев и тем самым наконец-то положить конец грабежам Джона Поля Джонса. Командир корабля в своем рапорте об этой странной атаке отметил, что ее целью являлся не грабеж. В результате число жертв и разрушений оказалось незначительным, но тем не менее, к его величайшему стыду, она нагнала на всех страху. Однако в Клок-Мануаре все спали до 4 пополудни. Первым проснулся сэр Безил, очень удивившись тому, что обнаружил себя полностью одетым и растянувшимся на ковре в погребе, и увидев 1,5 дюжины украшавших низенький столик пустых бутылок, он спросил себя, какую же годовщину они праздновали, может быть, его 80-летие? После этого он пропустил глоточек мюскаде, снова надел свое жабо, поправил парик так, чтобы он сидел прямо, и разгладил свой сюртук. На кухне он обнаружил крестницу, занятую приготовлением чая. Она тоже только что встала, у нее были несколько опухшие глаза, словно она очень много спала или не спала вовсе. Никогда прежде сэру Безилу не приходилось видеть, чтобы она готовила чай в таком волнении, и чтобы у нее так дрожали руки. На вопрос о том, что ее так взволновало, он услышал: «Крестный, ни служанка Хатчинсон, ни Чарльз, их слуга-кучер-садовник, не вернулись. Я боюсь, не случилось ли этой ночью что-нибудь ужасное». «По-видимому», — согласился сэр Безил, который не имел никакого представления о том, что случилось этой ночью. Затем, чтобы не выглядеть дураком, он спросил: «А почему ты приготовила 3 чашки чая?» «Ну как же, для вас, для себя и для сэра Даблбартона. Я устроила его в комнате для гостей». «Сэр Даблбартон? Сын молочного брата сэра Перси Перси? Как он оказался в комнате для гостей? Мы же совсем не знаем этого молодого человека». «Ну так уж получилось. После вчерашнего... Мы же провели вчерашний вечер в беседе после того, как он напрасно стучал и звонил к сэру Перси Перси». «О, черт возьми!» — вскричал сэр Безил. «Все правильно! Такой прекрасный собеседник! Лучший знаток вин, которого мне когда-либо приходилось встречать!» Он проглотил с гримасой отвращения свой чай, и эта неприятность немедленно позволила ему все вспомнить. «Черт возьми! Джон Поль Джонс! Теперь я все вспомнил, но скажи мне, мы кого-нибудь ждем, не так ли?» «Вашего друга?» «Сэра Перси Перси!» — воскликнула Вильгельмина, разрыдавшись. «И он никогда больше не вернется. Бедные Хатчинсон и Чарльз, я могу их понять. Они отправились посмотреть на убитых, чтобы увидеть, нет ли среди них кого-нибудь, кто был им неприятен. Но сэр Перси Перси, его дом сгорел, он все еще продолжает дымиться, и нет никого, кто вылил бы на него ведро воды». «Я пойду узнать новости», — энергично сказал сэр Безил, схватив свою трость, и вышел, сказав Вильгельмине, чтобы ее успокоить, что направляется в таверну канатчиков, где он обычно отмечал все интересные городские события и где 3 раза в неделю играл в карты с сэром Перси Перси. Перед тем, как закрыть за собой дверь, сказал: «Поставь чай перед дверью комнаты для гостей и постучи. Для молодой девушки неприлично входить в комнату к мужчине, конечно, крестный». Несколько мгновений спустя, будучи уже на набережной, сэр Безил оглянулся и с удовлетворением увидел свою племянницу в окне ее комнаты, нежно махавшую ему рукой, как это она делала всегда, когда он отправлялся на прогулку. Позади нее, но сэр Безил не мог этого видеть, находился тюльпан в такой позе, которая не оставляла никакого сомнения относительно его занятия, так как он раздевал Вильгельмину, задрав ей юбку до самой спины. Уточним, что приличия были соблюдены, и поднос с чаем стоял перед комнатой для гостей. Тюльпан сражался как лев. Это вызвало большое уважение у Вильгельмины, которая под утро выбралась из своего вольтеровского кресла, чтобы проводить его. Обнаружив, что гость свалился на пороге, она взвалила его на плечи, нагруженная таким образом, спустилась в погреб убедиться, что сэр Безил будет еще, по крайней мере, 12 часов находиться в плену приятных воспоминаний об Юрансонском, и подняла тюльпана в комнату для гостей, не заботясь о приличиях. Это было первый раз. Или, если уж быть точным, учитывая суету у окна, пятый, когда тюльпану пришлось заниматься любовью с истинным монументом, и это ему льстило. С другой стороны, Вильгельмина получила такое удовольствие, что, чувствуя приближение момента величайшего наслаждения, она начинала обратный отсчет, создавая все более и более учащенный ритм. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, трах! Кроме того, она была несколько менее болтлива по сравнению с Присциллой Мильтон, и когда он вспоминал о той, то возникало сомнение, а была ли она на самом деле. Так далеко были Америка, Велли Форж и Лафайет, и когда он думал о тех временах, то в его памяти, как прекрасное видение, возникала Нэнси Бруф, девушка из цирка, и Летиция. Но Летиция, как мы знаем, никогда не была вычеркнута с его карты страны нежности. По крайней мере, он верил этому в тот час завтрака. Они оба искупались друг за другом, так как ванна могла вместить лишь одну Вильгельмину, и занялись своим туалетом, полагая, что вскоре может вернуться сэр Безил. Тут Вильгельмина, будучи без сомнения особой несколько болтливой, не нашла ничего лучшего, как перейти к самому важному. «Тюльпан», — позвала она, находясь в своей комнате. Их разделяла лестничная площадка. «Да, дорогая», — отозвался тюльпан, приводивший себя в порядок в комнате для гостей. Появившись в дверном проеме, тюльпан тут же осознал свою промашку. «Кто этот тюльпан, о котором ты говорил во сне, как о своем знакомом?» «Я? Разве я не с тобой спала сегодня?» «Ну, конечно, дорогая, главным образом разговаривали наши тела». Он прошептал это с величайшей нежностью. «Тюльпан? О, возможно, что я произносил это слово. Это было сказано с величайшим лицемерием. Мой дед, голландец, выращивал целые гектары этих великолепных цветов, и мне не остается ничего другого, как вспоминать о своем детстве, проведенном в деревне». Вторая его оплошность могла оказаться значительно серьезнее, когда, приняв это наспех выдуманное им объяснение, Вильгельмина, разглядывавшая его под тем предлогом, что у него плохо сидят штаны, последняя вещь у Юпитера, о которой подумала бы Юнона, спросила с прелестным жеманством, которое, однако, не помешало ей взирать на него со смутным подозрением, как он себя чувствует. Что значит, как я себя чувствую? «Видите ли, мой дорогой, смертельно пьяный и полумертвый, вы просыпались каждые полчаса, набрасывались на меня, насиловали меня, ублажали и переполняли восторгом столько раз, что я почти теряла сознание, и делали это с таким напором, который не мог не ослабеть от постоянного повторения, следовательно. Вот уже больше года, как я ждал, — начал тюльпан, но успел исправить свою оплошность, так как не было никакой возможности рассказать о многомесячном воздержании на борту рейнджера, и удачно закруглил фразу. «Вот уже больше года, как я ждал, когда мне, наконец, предложат то, что сможет вызвать у меня вдохновение». «Вы ведь не любите худых женщин?» — спросила Вильгельмина, которая, как и все толстые женщины, ненавидела худышек. У тюльпана нашлись простые и искренние слова, которые дошли прямо до сердца Вильгельмины и, наконец-то, убедили ее в том, что она имеет полное право быть толстой. «Я не люблю их, Вильгельмина», — сказал он, — «я всегда боюсь об них порезаться». компенсировав этими добрыми словами те дары, которые предложила ему Вильгельмина, и после которых им обоим опять пришлось отправиться в ванну, он попросил у нее разрешения немного пройтись по городу и вскоре вышел на улицу.